Сосредоточившись, я направил всю оставшуюся ману в его глазницу. Перед глазами появилась довольно простецкая структура артефакта. Ага, вот тут происходит соединение с каналами носителя, потом поток идет вот сюда. Отсюда сигнал оцифровывается и подается прямиком в мозг. А вот и конвертер. Моя мана хлынула в конвертер магической энергии и внесла незначительные изменения. Теперь артефактный глаз кушал немного больше маны, чем обычно. А точнее, он за долю секунды впитал в себя всю ману убийцы и, не выдержав хлынувшей в него мощи, взорвался. Голова убийцы, словно переспелый арбуз, лопнула, разбросав мозги во все стороны, даже меня забрызгало. Тело безвольно рухнуло на пол вместе с мечом, который покатился по полу, разбудив маму. По телу разлилась слабость и в глазах потемнело. Слишком много маны потратил, зато мама спасена. Я улыбнулся и потерял сознание. Елизавета Максимовна Архарова вскочила от громкого звука и не сразу поняла, что произошло. Женщина потрогала простыню, мишенька сопит рядом. Взглянув в сторону коридора, она заметила черную тень, едва подсвеченную тусклым лунным светом. Силуэт лежал на полу. «Вам плохо?» – спросила Елизавета Максимовна, решив, что это одна из мамаш потеряла сознание от паршивой еды, но никто не ответил. Запахнув халат плотнее, она аккуратно слезла с кровати, чтобы не разбудить сына, и едва не поскользнулась. Не придав этому значения, Елизавета добралась до выключателя и зажгла свет, но стоило лишь загореться тусклой лампочке, как сердце ее пропустило удар и почти перестало биться. Кровь, много, очень много крови, а еще обезглавленный мужчина на полу. Что произошло? Мысли судорожно носились в ее голове. Елизавета решила было позвать на помощь, но побоялась, что на крик придут люди, желающие не помочь, а навредить. За окном прозвучал взрыв, от которого вылетели стекла. Женщина, спавшая над койкой Миши, вскочила и истерично завизжала, сначала от взрыва, а после и от кровавого зрелища на соседних койках. Побледнев, она потеряла сознание. За окном взвыла сирена и раздались плотные очереди выстрелов. «Правый сектор, отсекай!» – прокричал мужчина, мелькнувший за окном. «Не дайте им уйти!» – заголосил бегущий следом боец. «Диверсанты направляются в вашу сторону. Закройте ворота!» «Повторяю, закройте ворота!» Третий остановился у оконного проема и попытался вызвать дозорных по рации. «Ответьте, мать вашу!» Елизавета Максимовна, задыхаясь от ужаса, подхватила Михаила на руки, а после спряталась в бельевой шкаф. Сквозь крошечную щель она смотрела на обезглавленное тело, даже дышать забывая от охватившего ее цепенящего страха. «Господи, прошу тебя, защити Мишеньку. Я-то ладно, но его защити». Елизавета Максимовна осеклась на полуслове, услышав гулкие шаги, доносящиеся из коридора. В комнату влетели три гвардейца с автоматами наперевес. «Твою мать, здесь тоже всех убили», — прошептал совсем молодой парень. Не веря своему счастью, Елизавета вывалилась из шкафа и едва не схлопотала пулю. «Защитите нас», — выпалила она, заглядывая в напряженные лица бойцов. «Петров, сопроводи женщину в убежище. Мы продолжим зачистку», — прогундосил 40-летний мужик со сломанным носом и покосился на труп убийцы. «Это вы его так? Че-че что? Нет, я только...» — начала оправдываться Елизавета, а за окном снова раздался взрыв, заставивший ее вздрогнуть, но уже вдалеке. «Быстрее уводи их», — рявкнул 40-летний и побежал на выход из пансионата. «Меня ждало прекрасное утро. Мать смотрит в пустоту, каналы маны ноют от боли, а еще голова трещит так, что лучше бы я не просыпался». Окинул взглядом комнату и сперва не понял, где мы находимся. Четыре кровати, стоящие слева и справа, куда-то исчезли, а пол прямо сейчас отмывала от крови толстая воспитательница. Покрасневшая тряпка елозила по деревянным половицам, то ли стирая кровь, то ли размазывая ее. «Почему я должна этим заниматься?» — буркнула тетка, опустилась на колени и принялась широким неровно обломанным ногтем отколупывать засохшую кровь. Из коридора в комнату вошел мужчина со сломанным носом, обогнул воспитательницу и остановился перед мамой. «Елизавета Максимовна, пройдемте. Начальник службы безопасности хочет задать пару вопросов. Я все вам рассказала». Голос мамы звучал безразлично и даже безжизненно. Видимо, она до сих пор в шоке от увиденного. «Рассказали, а теперь расскажите и моему начальнику. Оставляйте малыша, за ним присмотрит воспитатель». «Да, Марфа Ильинична, присмотрит», — недовольно буркнула тетка, продолжая драить полы. Мама положила меня на кроватку, завернула в одеяло и нежно улыбнулась. «Я скоро приду, а ты посиди тихонечко». «Хорошо, Разве этой женщине можно отказать? Ну конечно, посижу, коней яично. Мама ушла вместе с гвардейцем, а я, как и любой нормальный ребенок на моем месте, забил на просьбу матери. Забил в ту же секунду, как только она отвернулась. Протянув ручки к уборщице, я стал требовательно орать. Гу, гу-гу, агу-гу, агу, гу-у-у-у, да заткнись ты. Полночи не спала, а ты тут голосишь, взмолилась воспитательница, заставив меня орать еще сильнее. Мелкий, не доводи до греха, закрой пасть, угрожающе зыркнула тетка и показала мне окровавленную тряпку, но это тоже не сработало. Агу-гу, мать твою, живо спусти меня на пол, прокричал я, тыча пальцем то на тетку, то на пол. Вот ты бестолковый, хочешь простудиться, иди, иди, мне не жалко, пол ледяной, если подцепишь воспаление легких и подохнешь, это твои проблемы, мне не жалко, главное, заткнись, выпалила воспитательница и спустила меня на пол. Не успела старуха оглянуться, а я уже подполз к месту, где лежало тело убийцы и запустил пальцы в щель между досок. В голове прозвучал женский голос: обнаружен образец ДНК, желаете ознакомиться? Гу-гу, агу. Тьфу, блин, слишком вжился в роль грудничка. Да, хочу. Образец содержит следующие доминанты. Фехтование, магия льда, скрытное убийство, верховая езда, тихий шаг, хладнокровие, устойчивость к ядам. Голос озвучил весь список и затих, а я визжал от восторга. Наконец-то боевые навыки. У-у-у, трепещи, Румянцева, твоей румяной морде недолго осталось. Куда ты лезешь? Восклицательные и вопросительные знаки. Я еще не домыла, заголосила тетка и наклонилась, чтобы меня оттащить, поглотить, выкрикнул я и в следующую секунду скривился от боли. Елизавету Максимовну отвезли в восточную часть города, где расположился гарнизон. По пути Елизавета увидела пару взорванных зданий, они до сих пор дымились, а на дороге, вымощенной белесой плиткой, багровели лужи крови. Хорошо хоть тела успели убрать, подумала она и тут же запереживала о Михаиле. Как он там, без нее? Машина остановилась у трехэтажного здания. Боец со сломанным носом открыл дверь Елизаветы Максимовны и сопроводил ее в кабинет начальника службы безопасности. Кабинет расположился на втором этаже. Просторное и прокуренное помещение сейчас было подвластно всем ветрам. Окна нараспашку, за столом сидит усатый покрасневший мужчина и разговаривает по телефону, а точнее, орет на телефон. «Да мне плевать, как ты это сделаешь, чтобы через час оба трупа были опознаны. Если не будет информации, я лично с тебя кожу сдеру». «Усек выполнять», — гаркнул он и неторопливо положил трубку. Безопасник перевел взгляд на Елизавету Максимовну и улыбнулся. Вышло паршиво. Через улыбку проглядывалась его нервозность и злоба, прущая изнутри. «Елизавета Максимовна, благодарю за то, что смогли уделить мне время. Как будто у меня был выбор». Сложив руки на груди, ответила Елизавета, выбора и правда не было, вы же понимаете, ночью произошло дерзкое нападение на город, охрана западной стены вырезана, как и большая часть персонала пансионата, очевидно, что цель нападавших состояла в том, чтобы, он замолчал и вопросительно посмотрел на Елизавету, чтобы, что, раздраженно спросила она, я очень надеялся, что это вы меня просветите, убийцы ворвались в пансионат, зачистили охрану, после чего один-единственный боец направился в вашу комнату. 8 соседок вместе с детьми погибли от его руки, а вот вам повезло. Чудеса, не правда ли? Он говорил вкратчиво, внимательно отслеживая каждое движение Елизаветы Максимовны, будто пытался залезть в ее голову и поймать на лжи. Вообще-то выжила не только я. Да, да, мы в курсе. И все же мне интересно, как вы выжили. Как смогли убить матерого наемника? Усач наклонился вперед и пристально посмотрел на Елизавету в ожидании ответа, которого не последовало. Вздохнув, он продолжил. «Скажу вам по секрету». Тревогу подняла одна из воспитательниц, заметив, что в вашу комнату направляется убийца. «Хотите сказать, что я обязана ей своей жизнью? Я веду совсем не к этому». После того, как подняли тревогу, мы бросили половину гарнизона на поимку вторженцев, и знаете, как все закончилось, понятия не имею, холодно ответила Елизавета Максимовна, устав от этого фарса. Закончилось все печально. С нашей стороны погибло 68 человек, больше сотни получили ранения различной степени тяжести. Как вы думаете, сколько наемников нам удалось убить? Вы можете говорить прямо, вспылила Елизавета. Вы вызвали меня сюда и разговариваете столь витиевато, как будто пытаетесь меня на чем-то подловить. Елизавета Максимовна, успокойтесь. Если бы я вас подозревал в измене, то мы бы разговаривали совершенно в иных условиях. А сейчас мы просто мило беседуем. Хотите чаю? Я хочу поскорее уйти отсюда, прошипела девушка. Поскорее уйти? Я вам так противен, улыбнулся безопасник, но понял, что его игры здесь никому не интересны. Снова вздохнув, он потер переносицу и перешел к делу. Фактически, мы смогли уничтожить лишь одного наемника. 8 человек ушли, а когда гвардейцы вошли в ваши покои, то обнаружили труп еще одного нападавшего. Не кажется ли вам это странным? Мы потеряли ранеными и убитыми почти 200 человек, а наемник, ворвавшийся в вашу комнату, не только оставил вас в живых, но и взорвал собственную голову. Вот я и пытаюсь понять, как это произошло. Не имею ни малейшего понятия. Когда я очнулась, он уже был мертв. Елизавета посмотрела в окно и заметила грузовик, проезжающий мимо. Он был перегружен, да так, что колеса чиркали о просевший мост. Может быть, помимо вас в комнате был кто-то еще, или у вас имелся какой-то артефакт? Безопасник прищурился и с подозрением посмотрел на Елизавету, чем окончательно вывел ее из себя. Знаете, что, идите к черту со своим допросом. Это вы отвечаете за безопасность, но столь бездарно выполнили свою работу, что допустили огромные потери. Уверена, мой муж с радостью задаст вам точно такие же вопросы, которыми вы пытаете меня уже полчаса. Девушка поднялась со стула и направилась к выходу. Гвардеец, стоявший у дверей, преградил ей путь, но отошел в сторону, так как безопасник жестом велел не останавливать Елизавету. «Очень жаль, я надеялся на помощь с вашей стороны. Что ж, не смею задерживать. Доставьте Елизавету Максимовну обратно в пансионат», — холодно сказал безопасник и стал набирать чей-то номер телефона на сотовом. От боли я орал, как резанный. «Воспитательница, как ее там? Марфа, кажется, так вот, она в ужасе схватила меня на ручки и принялась утешать. Да чего ты голосишь? Тише, тише. Занозу загнал, что ли? Дай, посмотрю. Ай, не кусайся. Сейчас мама придет. Да не ори ты так. Может, ты голодный? Вот, скушай». Толстуха мигом извлекла из кармана конфетку в блестящем фантике, развернула и запихнула мне в рот. Не знаю, чего она боялась, может, начальство, может, гнева моей мамы, но тетка перепугалась не на шутку. Я же тем временем пытался войти в чертоги разума, но чертова боль сбивала концентрацию. Через какое-то время боль начала затихать, воспитательница облегченно выдохнула, а я наконец погрузился в транс, чтобы узнать, какой геном мне оставил в подарок убитый наемник. Оказавшись в чертогах разума, первым делом рванул к плите и, не доходя до нее, выругался. «Да вы издеваетесь, из кучи полезных навыков я получил это». В нижнем ряду красовался бронзовый кристалл у доминанты «Верховая езда», а с момента попадания в этот мир я не встретил ни единой лошади. Да даже в игровой комнате не было деревянных качель в виде пони. На чем я должен ездить? Ладно, раз уж не удалось заполучить способность, подходящую для боя, то хотя бы улучшу контроль маны. Кстати, кристалл у верховой езды бронзового оттенка, это значит, что он 2-го уровня. Это же просто замечательно. Выходит, что при поглощении генома я могу сразу получить более высокий класс умения. Шик, если повезет, то контроль маны увеличится. А, нет, не повезло. Кристалл у верховой езды лопнул и осыпался прахом, а в голове прозвучал голос. Контроль маны. Доминанта заполнена на 89%. Для развития способности желаете переработать еще одну доминанту? Эх, мама, мама, не выйдет из меня кулинара. Я вздохнул и сказал, желаю кулинарию под нож. Кристалл у маны полыхнул белесым свечением, а после сменил цвет на бронзовый. И на том спасибо. Из транса меня вырвал торопливый голос воспитательницы. «Ой, Елизавета, вы вернулись? Держите. Мишенька уснул, а мне пора дела делать». Она передала меня в руки матери и пулей рванула к выходу. «А почему он не в кроватке?» — спросила мама, но дверь уже захлопнулась. «Дурдом какой-то. Из-за нападения на пансионат занятия отменили. Оказалось, что во время погони за наемниками один из убийц выбросил огненный шар, который попал в комнату, где жила Румянцева вместе с остальными мамочками. Все выжили, но страха натерпелись. Хотя нет, не все. На 2-м этаже кто-то словил шальную пулю. Воспитательница, вроде, а еще убили 2 десятка воспитанников пансионата из старших групп. Их я никогда не встречал, но было жаль ребят. Из-за этого безопасники приняли решение расселить всех в отдельные комнаты и усилить охрану. Пансионат наводнили гвардейцы. Бойцы патрулировали двор, коридоры, даже к каждой из комнат приставили по одному солдату. Это нервировало как женщин, так и детей. Дети орали, будто их режут, а мамаши передвигались короткими перебежками, стараясь лишний раз не выходить из комнат. А я этому затишью был только рад. К черту эти тренировки. Нет, они полезны, вопросов нет, но как же я от них устал. Есть более быстрый способ развития, но для этого мне нужно выдрать все волосяки у гвардейцев. Вот только большинство из них обриты наголо. Да и попробуй доберись до них. В итоге план под названием «Стремительное развитие» провалился. Радует, что мама, просидев пару часов в заперти, поняла, что в изоляции нет смысла. Нарядила меня в штаны и рубаху с длинным рукавом, после чего мы отправились гулять. Оказавшись на порожках пансионата, я тут же расплылся в довольной улыбке. Вот она, слава. Два гвардейца курили у калитки и обсуждали случившееся. Да я тебе отвечаю, кровища по всей комнате. Прикинь, и кто его мог грохнуть? Сань, я б тебе сказал, что это я, но ты ж не поверишь. Да, ухмыльнулся молодой парень. Ясен пень, хмыкнул его товарищ. Когда мы вошли, в сознании была только жена Архарова, Елизавета. Кстати, красивая баба. Ха, не завидуй, усмехнулся боец и стряхнул пепел с сигареты. Думаешь, это она безликого прикончила? Если б она была в ранге ратника, то, может быть, и смогла его завалить. Но в таком случае Архаров не отправил бы ее на границу. Это да, он всех сильных одаренных поближе к себе держит, поддакнул гвардеец. Есть у меня одна мыслишка, только ты не ржи. Думаю, это сынок Елизаветы безликого порешил, шепнул парень, не замечая, что в 5 метрах за его спиной стоит Елизавета, которую они обсуждают. А мать с радостью грела уши и не думала никуда уходить. За это я был ей благодарен. У тебя кукуха поехала, что ли? Как молокосос мог убить наемника? Это бред. Да я шучу. Ты чё, повелся? Расхохотался парень и толкнул друга в плечо. Мама покачала головой и, спустившись с порожков, прошла мимо болтливых гвардейцев. Те залились румянцем и отвернулись. Бараны, знали бы вы, насколько близки к истине. Отныне называйте меня Мишаэль, пожиратель геномов и взрыватель пустых голов. Хе-хе. Мама свернула за угол и направилась в сад, который кишел гвардейцами. Нам пришлось отправиться в дальнюю беседку, чтобы найти уединенный уголок, в котором слышалось пение птиц, а не шепот солдафонов. Правда, был один минус. В беседке сидела Румянцева, крепко прижав к себе сына. Судя по физиономии Федьки, он сейчас боролся за жизнь. Да уж, помереть от чрезмерной любви матери – это то еще веселье. Румянцеву трясло, зуб на зуб не попадал, она смотрела в пустоту и дергалась от каждого шороха. Как хорошо, что у меня чертовски уравновешенная мама, правда, она при этом еще и слишком добрая. Увы, мама не придумала ничего лучше, чем попытаться успокоить эту припадочную. Ирина, все позади, не переживай, теперь мы в полной безопасности. Договорить мама не успела, так как у Румянцевой случился очередной припадок. Не приближайся ко мне, это все из-за тебя и твоего выродка сына. Эй, полегче, а то и тебе голову взорву. Но это не точно, возмутился я, погрозив кулаком убегающей Румянцевой. Рыдая, она понеслась в сторону пансиона, на повороте даже врезалась в гвардейца. Какая впечатлительная, ужас. Когда накоплю достаточное количество маны, то обязательно заставлю ее ответить за все оскорбления в сторону мамы. Кстати, о мане. Конфета, которую воспитательница запихнула мне в рот, содержала ману. Надо почаще орать, может, тогда не придется сражаться на кухне за конфеты, а мне их будут просто так запихивать в рот. Около часа мы просидели в беседке, глядя в пустоту. Мама думала о своем, я медитировал, прогоняя ману по каналам. Из размышлений маму вывел рев мотора. Что-то массивное подъехало к пансионату, заставив маму вздрогнуть. «Все, Миш, пойдем под крышу на всякий случай», с опаской сказала она и потащила меня в пансионат. На ступеньках мы столкнулись с 2 гвардейцами, несущими черный непрозрачный мешок. По контурам было ясно, что внутри труп. Посмотрев в сторону калитки, я заметил грузовик, внутри которого лежали десятки таких мешков. Зараза, сколько ж тут бесхозного генома. Я тут же протянул ручки, требуя, чтобы меня отнесли к грузовику. Нет, Миша, мы туда не пойдем,